Старший сержант Агапов построил солдат в шеренгу на свободном пятачке и, не удержавшись, заметил: «Знаете, на кого вы похожи в этих пластиковых масках?» Никто даже и не прикинул. «Не знаете, на мудаков вы похожи. Как вас ни одевай, вы все равно мудаки». Теперь по теме. Делимся на 4 группы по 3 человека и одновременно бежим на позиции генерала. Помните, сыны, я очень хочу пострелять в шакалов, и вы должны справиться с этой задачей. Простаков, нахрена ты такой вырос здоровый, а, Простаков? В тебя можно попасть с закрытыми глазами. Чего ты такой крупный, а? Сержант подошел к здоровяку и вперился в него снизу вверх. «Не знаю, таким мама родила», — промычал детина. «Только группами это плохо». «Молчи, Даун, вы будете делать то, что я вам сказал. В кого попадут шариком, будет до конца моей службы обновленный наш сортир надраивать. Дебилы, крутитесь, как ужи, иначе все будете пожизненными очкистами». Отделение тупо смотрело в пустоту прямо перед собой. Короткая психологическая обработка была закончена. Теперь его высокоблагородие могло надеяться на получение хоть небольшой отдачи от солдат. «Когда группы прибудут на место, моргните фонариком в мою сторону. Простаков, Багорин и Заморин, пойдете на противоположную сторону и зайдете с чистого поля. Выберитесь из леса, двигайтесь только ползком. Резина вам отморгает. Резина, понял?» «Понял», — ответил Витек. «Не понял, а так точно, идиот. Повтори». «Так точно, идиот», — повторил Резинкин. «Так точно, так точно», — снова отозвался рядовой. «Поморгай фонариком, поморгай фонариком». «Дебил!» — забота заржал. «Я тебя сейчас прибью. Моргни фонарем!» Резинкин поморгал. «Все моргаем фонарями». Солдаты тут же начали слепить друг другу глаза. «Я знал, что у шизофреников по весне обострение, но чтоб такое сильное...» «Хватит придуряться, дебилы! Бегом на позиции!» Генерал Веретенко за 15 минут провел подробный инструктаж комбата и начальника штаба отдельного батальона. Офицеры заняли позиции, рассредоточившись за остовами машин, имитирующих крепость. «Думайте о том, что солдаты могут поменяться с нами местами, товарищи офицеры», — напутствовал свою команду Веретенко. «Надеюсь, вы понимаете, насколько велико их желание». «Да уж», — бурчал стойло Хряков, упираясь огромными руками в крышу своей иномарки. «Ничего веселее придумать было нельзя». Майор Холодец включил красный фонарик на стволе и посветил себе в глаза. «Ничего. Сейчас зрение настроим, чтобы видеть в темноте хорошо, и начнем зайцев укладывать ровными стопками, а то расскакались, понимаешь, какают и какают». Закончив глядеть на красный огонек, он присел на одно колено и выставил ствол из-за багажника «Волги». Генерал оглянулся. «Майор, ты не присаживайся, оружия у них нет. А тебе надо видеть всех». Холодец тут же поднялся. Веретенко посмотрел на часы. «Сейчас пойдут». Выбравшись из перелеска, Простаков, Багорин и Заморин действительно залегли и поползли по-пластунски. Они хорошо видели освещенный периметр, очертания стоящих внутри его машин и красные огоньки, нацеленных в их сторону двух винтовок. Самих стрелков разглядеть было невозможно. но и они оставались невидимыми до тех пор, пока потушены их фонари. Резинкин получил от старшего сержанта сигнал к началу атаки и моргнул в ответ. Затем повернулся в ту сторону, где должен находиться Простаков, и поморгал в его направлении. Ответа не было. «Уснул, детина!» — шептал он, сидя за небольшим кустом. Находящийся с ним вместе Серега Рыбин, худющий уроженец Костромы и Лепесток, Петр Лепестков, крепенький столяр, стали между собой громко шептаться. «Здоровый дебил! Идиот! Кретин!» Тут Рыбкин заметил три фонарика, появившихся на окраине леса и быстро движущихся по направлению к периметру. «Агаповская тройка побежала», — засуетился Лепесток. «А мы чего же, надо всем вместе?» «Пошли», — согласился Витек, и все трое вышли из укрытия и побежали зигзагами через поле. Простаков ничего не видел. Он усердно полз на намеченную им позицию, к небольшому деревцу, от которого и планировал подняться в полный рост и броситься в атаку. Увлекшись ползанием, он совершенно забыл о времени. Багорин и Заморин ползли следом, не задавая вопросов. Спохватились только, когда со стороны периметра послышались тугие хлопки, потом крики. «Слева, смотри! Справа, справа идут!» Леху передернул, а он вскочил на ноги. «А, мужики, мы чего-то прозевали! Бежим!» Здоровый сибиряк увлек за собой двух сослуживцев. Заветный луч света от Резинкина был еще метрах в 30, когда он услышал русское народное «Бля!» на всю поляну. «В меня попали!» — это орал старший сержант Агапов. Витек надеялся, что у дембеля хватит ума не останавливаться. «В темноте ведь не видно, кого задело, кого нет». Стрелки должны быть уверены на 100%, что промаркировали каждого. Неожиданно из темноты возникла красная точка и повернулась в его сторону. Фонарик он держал в руке. Что делать? Остановился, ноги сами подогнулись, и Витек присел. Кажется, что-то пролетело в воздухе над головой. Куда деваться? На него уже смотрят два красных глаза. Он попробовал отклониться в сторону и наткнулся на кого-то. Тело упало. — Что ты делаешь, баран? — огрызнулся Лепесток, быстро поднимаясь. Витя, сжав губы, понесся на позиции врага грудью вперед и тут же ощутил мягкие шлепки с правой стороны груди и на ногах. Все, его обляпали. Троица, возглавляемая Простаковым и атаковавшая со стороны открытого поля, неслась вперед к вожделенному лучу света. Леха бежал со всех ног, опасаясь увидеть направленный на себя красный огонек. Ничего. Нас не видят. Их не видят, неслось в мозгу. Как здорово, мы успеем, должны успеть. Вот он, луч, 10 метров. Они пробегут рядом с человеком, держащим фонарь, луч которого определяет границу зоны. Отлично. Красная точка, нет, глюки. Все, они успели. Ха-ха. Генерал обделался. «Простаков!» — крикнул Мудрецкий и схватил за руку перешедшего на шаг солдата. «Я, товарищ лейтенант, мы добежали, а? Здорово!» «Включите фонари, идиоты!» Леха нащупал кнопочку и нажал на нее. Багорин с Замориным слышали слова взводного, так как не отступали от гиганта ни на шаг. Генерал в ярости перелез через капот «Мерседеса». — Откуда вы взялись? Мы вас не видели. Такого не может быть. Комбату стало нехорошо. Он подбежал к троице, отобрал у Мудрецкого фонарь и стал освещать их, стараясь найти хоть одно желтое пятно. На всех троих не было ничего, кроме пыли. — Вы не зажгли фонари! — кричал генерал. — Лейтенант, вы видели огни? Юра ответил, не задумываясь. — Так точно, 3 фонаря. — Значит, вы подползли слишком близко, — не успокаивался генерал. — Ладно, комбат, компот мы уже проиграли, но остальные меченые. Теперь вы не будете выключать фонарики вообще. Я сам дам вам команду, когда атаковать. Даю вам 2-ю попытку довести до периметра 5-х. Чтоб не путать отметины, перезарядим оружие на красные шарики. Холодец поддержал генерала. — Надо дать попытать, чего говорить.